Для того, чтобы хорошо летать, надо хорошо любить летать. Это не я. Это замечательный, великолепный наш летчик-испытатель, писатель, доктор технических наук Мартин Лазаревич Галай, который написал прекрасную книгу «Начало». Простите меня, если кого-то я задел, то не поэтому. Единственный летчик-испытатель да, у нас. И какой прекрасный испытатель. Много ли чего испытал. И как хорошо написал о себе. Ну, вроде бы и не писал. Он был один из самых первых тренеров, тогда так называлось, потом их переименовали, наших космонавтов. Ну, гагаринский отряд, 6 человек. Вот. Когда ему сказали, надо тренировать, он говорит, а как? Он создал первый тренажер, вот на котором тренировались эти ребята. О. И он же, Галай, провожал в первый полет Гагарина. И как всегда у нас бывает, вы знаете, как у нас бывает? Заглушку забыли, ручку. Надо было в Москву срочно лететь. Вот так. А тот сидел и ждал свой час, свой миг. А теперь позвольте вам прочитать лекцию. Сначала не так, как надо ее читать. Речь, язык и языковое сообщение. Только вы не пугайтесь, как раз так, как надо читать, потом я перечитаю по-своему. Что такое речь? Вот речь определяет таким образом. Это специфический человеческий способ формирования и формулирования мыслей с помощью языковых средств. Это не так. Речь, язык – это физический способ передачи физическими средствами человеку человеческих достоинств. Пушкин. Дальше. Язык – это система вербальных знаков. Это все правильно. Относительно независимых от каждого из нас, от индивида, от его мыслей. Язык, который закреплен и который служит передаче общественно-исторического смысла. а поэтому он многоуровневый. В чем заключается эта уровневость? Это наша с вами фонетика, прежде всего. Язык имеет фон, фонетичен. Ну, а другое, то, что сейчас вы делаете, он в графике положен. И он, конечно, имеет семантику. Ну, если позволите, я скажу, в чем эта семантика. Вот, ежели вы на всю жизнь это в себе оставите, то меня запомните точно. Семантика заключается Борис Николаевич и в любой женщине. Вот в чем семантика. Родовое различие. Это и есть семантика. Конечно, язык регулирует наше поведение. Язык в себе содержит категории временные. Язык – это время. Мы с вами говорим, он был, она была, я пришел, она ушла. Это время. Падежные. Ну, падеж, я надеюсь, еще не потеряли знания, что такое падеж. Не дай Бог родителям. Это категория родовая. Это категория залоговая. Залоговая в том смысле, когда мы с вами становимся родителями, мы присваиваем имя человеку. Это очень сложная и трудная задача правильно назвать человека, чтобы это имя соответствовало. Когда я узнал, что мою сестру назвали Светлана, я узнал, что я стал Владимиром. Вот. Я ей очень благодарен за это. Но не всегда так бывает. Далее. Язык – это сама жизнь. Почему? Потому что это увеличивает контакты. Следовательно, пространство и время общения между людьми. Потом это лексика. Это интенсивность общения. Теперь я должен вам процитировать Чуковского. Да, крепко, конечно. Это называется его сказка «Таракальщица», может быть, читали? А? А? Тараканище. Да, да, да. Вот видите. Тараканище. Так, дальше я не буду его цитировать, потому что я не знаю, что вы там читали. Там есть по-английски. На утренний завтрак у меня называется. Хотите? Да. Ну что ж, тогда вам ваше слово. Я спросил, я, может быть, не очень точно переведу, извините. Я спросил ее, она сказала, я еще ее спросил, и опять она сказала, человек – общественное существо, насрам себя. Он вдруг обрек. Я еще спросил ее, посмотри, на что ты так похож. Я еще спросил ее, и ответила она, я любила не тебя. Замечательный советский психолог Выгодский который начинал не как психолог, а начинал как человек в искусстве. Психология искусства он потом написал, это и была его докторская, да. Так вот, он, пожалуй, наиболее точно сказал о речи. Вот его слова. Речь – это всегда конкретный процесс использования информатором языковых знаков. Речь – это всегда конкретный процесс использования информатором языковых знаков. Из чего состоит наша речь? Можно вас попросить? Окей. А я потом... Вам все расскажу, потому что здесь вся речь. Вот то, что сейчас прекрасно человек нарисует, все. Ну, потихоньку тоже срисовывается. Thank you. Большое спасибо. Вот, позвольте вам сказать следующее. Вот речевые процессы, это мы с вами. Это мы, наше слово говорим. У костру. Спасибо. Говорим. Это я. Вот речевой процесс, это то, что исходит от каждого из вас. Теперь каким образом? Ну, чтобы произнести, надо иметь слух. Как минимум. Ну, надо изречь слово. Если отсутствует одно и второе, надо помогать этим людям. Так бывает. Нет слуха, нет зрения. Если нет слуха и нет зрение, актив меняется на пассив. Если их нет обоих? Да, обоих. Одновременно. Да. Это пассив. Человек, который умеет говорить, вот называется говорение, он непременно умеет писать письмо. Вот я нисколько не сомневаюсь, я ему не хочу льстить, что он хорошо пишет. Не сомневаюсь. Это не значит, что он писатель, совсем нет. Ну просто человек хорошо пишет. Хорошо умеет выразить в письме свое что? Свой слух, свое зрение и свое собственное речевое «я». Вот чем прекрасно обладает мой очень любимый человек. Вот, он действительно любимый. Вы знаете, что это такое? Нет? Опрочите. Слушание, видение, писание и создание. Вот он создает. Это я уж точно знаю, что он создал. И не потому, что я не хочу. Да, это создание. Это творчество. Но вот это вот чтение, чтение предполагает, по крайней мере, читать вслух. Кому? Кому читать вслух? Себе сначала. Просто вот на ночь возьмите что-нибудь и читайте. Читайте. Если есть у вас кому-то прочесть, ну прочтите там 2-3 строчки. Самое любимое в жизни занятие Екатерины II было читать вслух. Она была умница. Она понимала, что она делала. Кто еще среди наших великих женщин также понимали, что такое чтение? Конечно. Так она же рядом с ней была. Да, Дашкова, Дашкова, Дашкова. Она многое дала русскому языку, русской истории. И ее слова не мои. Читать надо заинтересованно. Читать нужно заинтересованно. Это ее слова. Так вот, наш с вами язык – это самое главное приобретение в нашей жизни. Человеческое приобретение. Что это означает? Это знаменует совершенно новую форму понимания самого себя и, конечно, той действительности, в которой человек живет. Язык – это система любых физических знаков, любых. Не верите? Ваше дело. Что такое правило уличного движения? Язык. А на чем он написан, не важно. Но наш с вами язык, он естественный язык. Почему? Потому что язык – это звукословесное общение людей. Звукословесное общение. Мы общаемся с вами звуком и словом. В этом смысле говорят, язык – социальное явление. Теперь я вам скажу наоборот. Это не правда. Это не социальное явление. Это явление человека, который сделал нас социальными. Я не знаю, кто там сказал, что было раньше. Это не так, может быть, и важно. Но тот человек, который сказал, что есть слово, и слово есть Бог, а Бог обозначает совершенно простую вещь. Три буквы. А теперь давайте подумаем, что в этих трех буквах зашифровано. В букве «Б» зашифровано бег, активность. В букве «О» зашифровано «Как хотел бы я вас мигом всех обнять, Пушкин». Любовь. О, любовь. И Г. То, что все не любим мы. Этим словом, значит, зашифрован, я склоняю голову перед мужчинами, мужчина, герой, называется, герой. А теперь еще раз бежит та, которая умеет бежать, это великолепная женщина. И, безусловно, она это умеет делать хорошо, прекрасно. Когда очень хочет бежать. С ней никто не может сравниться в этом смысле, да и ради Бога. О! Ну, здесь вот Фрейд попал, это оно. Оно – это сознательное, бессознательное, в общем, много чего там намешано. Оно. Ну, а Б я не отрицаю, я еще раз только могу повторить. Это бессмертные мужчины. Они действительно бессмертные. Если есть у них такое качество, то оно заключается только в одном. Они себя отдадут. Не по штрафу, отдадут. Да, да, самцы. Ну что ты сделаешь? Ну так! Ну так! Ну и что? Но все равно отдадут. Я когда смотрю и думаю, сколько же вам дано? Сколько раз вы смеете? Ну найдитесь когда-нибудь остановиться. Не хотят. Бесполезно. Бесполезно по одной простой причине. Они любят говорить. Они любят слушать. Они хотят видеть. Хотят себя написать. И хотят о себе прочитать. Но они же идиоты. Они просто хотят быть нормальными, психологически выдержанными людьми. А это невозможно. Это невозможно потому, что речевое общение осуществляется по речевым законам. И эти законы очень просты. Первый закон. Фонетический. Мы уже все сами, я тоже о себе говорю, мы забыли, что такое фонема. Что такое фонема? Что такое? Сейчас я вам напомню, скажете, я умнее вас. Нет. Ну что такое фонема? О, о. Так гласное. Значит, мы себя предлагаем как гласность. Это первое. Дальше идет лексика. Потом идет грамматика общения. Потом идет стилистика средств общения. Потом идут требования общения, правила общения. В чем заключаются эти правила? Это искусство одним языком влиять на язык другого человека. Искусство такта. Это совершенствует наш язык. Поверьте мне, пожалуйста, я, конечно, во многом не прав. Самое главное в жизни, в жизни общения, такт, и еще раз такт. Никак... У летчиков-испытателей есть хорошее правило. Прежде чем летать, надо думать. Прежде чем говорить, надо слово. Если хотите обидеть душу, придумайте хорошее крепкое слово. А если хотите поощрить, еще лучше придумайте. Но это так сложно. Значит, по себя. Внутри. Не сразу. Почему? Потому что между речью и мышлением существует граница. И граница это называется порогом. Вот придется мне опять обращаться не потому, что я очень хочу обратиться, но потому что человек занимался психофизикой, ну какой, сенсорной, чувствительной. Но все забыли, что есть психофизика языка. Наш язык нам позволил освоить общественно-исторический опыт многих поколений. Что мы приобрели? Мы приобрели возможность общаться с тем, что называется древней ладой. Мы приобрели возможность общаться должен вас тоже обидеть, наверное. Будда никогда не был религиозным человеком. Никогда. Ему все это переписали. Он не имеет никакого отношения к тому направлению, которое называется буддизмом. Не имеет. Кто он был? Человек, который задал себе три вопроса. Бываю ли я как целое? Что мое? И что, собственно, не мое? Чужое во мне. Я все слышу. Позвольте вам прочитать Гёте. Это он о себе. Тогда ему было где-то близко к смерти. Вот он пишет в своем дневнике. Ведь в сущности все мы коллективные существа. Что бы мог о себе не воображать я? самом деле, как незначительно то, что назвать своей собственностью. Мы должны заимствовать и учиться, как у тех, которые жили до нас, так и у тех, которые живут с нами и после нас. Даже величайший гений недалеко бы ушел, если бы он захотел производить все только из самого себя. Но этого не понимают многие добрые люди, что из самого себя произвести, он пишет, невозможно. Просто люди полжизни, если не всю ее, бродят ощупью во мраке, грезя собственной оригинальности. На коих, простите, того, они оригинальны. Много говорят об этой оригинальности. Но что, собственно, это значит? Как только мы рождаемся, ведь мир начинает на нас влиять. И так до конца всей нашей жизни. Что же мы можем назвать своим? Собственно. О себе говорю так. Моя энергия, я уже вам об этом вроде бы говорил, моя энергия, мои собственные силы, наверное, он имеет в виду чисто физически, но самое главное, мое желание обладать противоположным для меня, то есть женщиной. При этом не безразлично, в какую именно эпоху своей жизни я живу. Не безразлично, что происходит со мной в этой эпохе. Не безразличны исторические события, которые меня обнимают и которые входят в мою жизнь так или иначе. Ведь они входят через меня, эти события, как личности. Индивид — лишь оттенок великой гармонии исторического, развивающегося социального целого. И продолжает. Лишь все человечество вместе является истинным человеком, а не я, как часть этого человечества. Индивид может только радоваться, наслаждаться, если он обладает. Вот чем надо обладать? С точки зрения этого. Если обладает мужеством радоваться. Мужеством чувствовать себя. В этом единственном целом, имя которому человечество. Наконец, Гёте словно суммирует все эти размышления как эпитафию самого себя. Да, и потом это было выбито, простите, опять вот плохие слова говорю, было выбито Вот что на его могиле написано. Это была его эпитафия. Правильно говорю? Эпитафия. Что такое я сам? Что я сделал? Я собрал, использовал все, что я видел, слышал, наблюдал. Мои произведения вскормлены тысячами различных индивидов, невеждами и мудрецами, умными и глупцами, детством, зрелый возраст, старость. Все принесли мне свои мысли, свои способности, свои надежды, свою манеру жить. Я часто, вот это самое главное, снимал жатву, посеянную другими. Мой труд, труд коллективного существа, и носит он имя Гёте. Так рассуждал вечный юноша, как его называл замечательный Ролан. Так его называл мосье Гот, в переводе господин Бог, никто иной, как Бонапарт. Да, тот самый Бонапарт, который на закате жизни, об этом мало кто знает, подводя свой итог, говорил: «Мой сын меня заменить не может. Я сам не смог бы заменить себя. Я порождение истории». Я человек обстоятельств и закончил. Люди Бонапарта, простите меня, горе я вам принес, горе. Так вот, он попал в самую точку с точки зрения речи. Интересно, что Бонапарт не умел говорить. Да? Все началось для него с одного мощного стимула. И вы знаете этот стимул. И вы знаете имя этому стимулу. Прекрасная женщина, которая его и погубила, и любила. Да. Проблему речи поэтому нельзя рассматривать вне и помимо способов, средств формирование мышления у женщин. Извините меня, действительно так. Потому что это совершенно своеобразный способ мысли. Позвольте мне назвать некоторые высказывания женские. Слово «поступок» как только могла придумать женщина. Дальше она тоже говорит. От одного слова на век ссора. Бритва сбреет, а слово режет. Слово пуще стрелы разит. Ну и тут же добавляет слово, ласковое слово. Это вечный день, как обманывает тут же. Ну и, наконец, ее слова. Сначала ты сочти камни, звезды сочтешь потом. И мы сохраним тебя, русская речь. Великое русское слово, свободным и чистым, тебя пронесем и внукам дадим, и от плена спасем навеки. Это Анна Ахматова, которая передала эти слова своему мужу. Сделаем перерыв. Вы сказали, как вы объясняли нам концепт, наверное, трех букв, а именно букв, которые представляют слово «Бог». Я подумала, что когда в следующий раз меня будут посылать на три буквы, я не буду на три. Но речь — это всегда двухсторонний процесс. Когда два человека вступают в процесс коммуникации, и при этом выполняют разные роли в этом процессе, условно их можно разбить. Значит, один может выступать в качестве пассивного, а другой в качестве активного партнера. Чем это обусловлено? Ну вот опять все начинается с восприятия человека человеком. Как мы видим друг друга. Как мы оцениваем темп речи друг друга. Понимаете, вот приходится говорить о глупостях, но это так. Речь вместе с тем, это есть и почерк человека. вот как вы пишете. Вот на это мало кто обращает внимание. Но это правда. В чем заключается этот почерк речевой? Ну, в особенностях произношения. Вот не может человек произнести это слово, ну, не таким образом. Все равно скажет по-своему. Это сказывается и в речевых механизмах, которыми он пользуется. Что это за речевые механизмы? Ударение. Вот он говорит и ударяет, да? Говорит, иногда подчеркивает свое слово. Это все механизмы. А иногда говорит и ставит много-много точек после слова. И все эти приемы, как бы человек того не хотел, оказываются соподчиненными. Теперь самое простое утверждение. Речь возникла на основе нашей слуховой системы. Если бы мы не могли с вами слышать, у нас не было бы речи. Поэтому для речи слух имеет огромное значение. Но я вам приведу совершенно потрясающий пример. В Древней Греции людям, которые были лишены своего слуха или были слабослышащими, просто запрещалось занимать руководящие должности. У нас это делается повсеместно. Не умеют говорить их в должность. Я не знаю, что там мог говорить Брежнев, но я его речь не понимал. Существует довольно много методов общей речевой аудиометрии. Аудиометрия – измерение слуха. Другое слово. Благодаря этому методу мы можем измерять, диагностировать речевые слуховые функции человека. Опять я должен вынужден сказать вам, что мы плохо говорим. Не всегда мы являемся носителями нормального звукового языка. Почему так? Вся классификация наших речевых процессов связана с с качеством языка, с модальностью. Следующее, что идет за этим, наша с вами способность к графологии, к письму. В чем проявляется эта графология? Вот сейчас буду называть вам простые вещи, которые вы заведомо знаете. В нажиме буквы. Ну, покажите, как вы нажимаете. И вы покажите. И посмотрите, как вы нажимаете. Нажим буквы. Графология. Нажим буквы. Это ударение буквы. Как нажимаете, так и говорите. Не верите? Проверьте. Теперь еще один момент. Тщательность выполнения мелких деталей вашего письма. Мелких деталей. Запятые, точки там, я не знаю. Окончания. Это все вы. Это ваш разговор. Никогда не пишите письма своим любимым таким почерком. Вас расшиб. Там, где соврете, там и соврете. Точно. Ну, для этого надо, конечно, установить два момента. Две точки между той, которой ставит человек в конце своего предложения, и той, которую он не поставил. Наша с вами речь в пределе бывает правильная, неправильная, грамотная, неграмотная, быстрое, медленное, интересное, ой, как бывает, и скучное. Она бывает выразительной, не совсем выразительной. А вот скажите мне, по степени доступности какая речь должна быть? По степени доступности. Понятно. Живая. Уважительная. Так, так. А еще лучше. Вот доступность. Проникновенная. Мы уже вот проникновенные. Да нет же! Искренне. Куда лучше знать? Но прежде всего она должна быть внешней речью. Какая она еще может быть? А вот потом все прилагательные. Внешней. Она может быть внутренней, несказанной. То есть когда на физиономии что-то написано, а ты ничего не сказал. Не озвучил. Не озвучил. Спасибо. Да, не озвучил. Не внешнил. Плохое слово. Да. Еще какое она может быть? Она может быть речью для себя. Я говорю, никому не сам себе говорю. Такая речь называется эгоцентрическая речь. Мне просто интересно говорить словами. И мне интересны люди, которым я эти слова могу отнести или не отнести. Этим владели с большим искусством дети до 14 лет. Потом они, к сожалению, теряют эту эгоцентрическую речь. Два были выдающихся психологов, которые спорили и так не доспорили. Жан Пиаже и наш Выгодский. Выгодский умер в 1937 году. Погиб. Ну, тогда косил. Сегодня там спит рак или еще что-то, а тогда туберкулез. А Жан Пиаже прожил большую жизнь. И ответил ему в конце своей жизни, это где-то было уже за 80, что он все-таки с ним не согласен, потому что он сам не знает, что такое эгоцентрическая жизнь. То есть речь, термин, который он сам и ввел в психологию. И написал неудачный термин. А то, что он пытался пояснить, это, в общем-то, просто. Это когда человек не может выйти за пределы собственной личной индивидуальной системы отсчета. Вот что такое эгоцентризм. Я – начало координат. И значит, только относительно этого эго я и рассуждаю. Ну, например... Женщины, простите. Например, я рассуждаю, она плоха, потому что она не связана с моим эго. Вот она просто плоха. Вот она, ну, никуда не годится, потому что здесь ее нету. Или я плох, потому что в ее эго я тоже не вписываюсь. Вот так конфликт. Эгоцентрическая речь – это монолог? Нет, не всегда. Эгоцентрическая речь – это диалог с тобой? Это диалог для себя, так скажем. Это и внешний, и внутренний? Нет. Внутренняя речь, об этом я буду вам говорить, это нечто другое, более сложное явление в жизни человека. Тем более там, скажем, малая речь, автономная речь. Часто эту автономную речь люди даже и не знают, что они автономно говорят. А они говорят, бумня про себя и все. Их ловить на этом очень просто. Вы что-то хотели добавить? Нет, нет. Я просто думаю, что это говорил монолог, диалог, это может быть и полилог. Если вам не живет несколько я, а не... Ну, вот это со мной. Я имею в виду, это может и полилог, но со мной, внутри. Вот я для себя говорю. Так тебя несколько внутри. Ну, так они с между собой спорят. Тело обнимает. Хорошо. Я вам привожу самый простой пример. Ребенок встает сюда на стол и начинает говорить. Все, его больше никто ничего не интересует. Слушайте вы его, не слушайте. Он стоит и говорит. Вот это называется в подлинном смысле эго. Он говорит для себя. Более того, он требует внимания к этой речи. Куда уж пример вести? Человек красивый может свое эго ставить в любом состоянии. Это ребенок. Это ребенок. Это ребенок. Эгоцентризм и эгоизм несовместимы. Значит, человек не делает добро, но на самом деле, конечно, это эгоизм. Эгоизм это когда человек ведет отсчет не от себя, а от другого человека. Для себя. Это эгоизм. А эгоцентрист, который от себя и ничего не требует. У нас с вами, вот сейчас мы только что вот на вашем примере увидели, что есть такая функция. Экспрессивная речь. Экспрессия. Так вот, экспрессивная речь, как-то ни странно, наиболее поздняя речь у человека. В чем она проявляется? Ну, прежде всего, в отношении человека к действительности, ну, к своему окружению, потом к другому человеку, как мы ругаемся, давайте вспомним. Я уж точно не умею нормально. Сюда входит оценка событий, а событий может быть лицо, может быть обстановка, ну, кастрюля, может быть. Вот я иногда беру кастрюлю и не знаю, что с ней делать. Сам удивляюсь, зачем взял. Бывает. В эту экспрессию входит самоконтроль и наблюдение за собой как бы со стороны. В чем это наблюдение должно проявляться? Это наблюдение должно выражаться и проявляться как наблюдение за своим голосом, как ты говоришь. Вот как говоришь? Громко, быстро, медленно, туманно. Много-много там лет назад я был знаком, к сожалению, сегодня уже все связи потеряны, с Юрием Михайловичем Чумандриным. Он тогда написал свою первую книгу, так случилось, как он сказал, я не хочу остаться писателем на одной книге, он остался. Она называлась «Четвертая категория трудности». Это о Таймыре. Отец у него был тоже писатель средней руки. Горький многим средним, хорошим, крепким писателем дал дорогу в писательскую жизнь. Ну вот я хотел бы сказать об этом прекрасном человеке, о Чумандре. Тогда я ничего не понимал. Человек пишет, и я удивлялся, как этот человек умеет писать. Так вот он сказал: речь – это моя натура. Здорово сказал. Не знаю, думает ли он, я не знаю, жив он, во-первых, так или нет сегодня. Но тогда Да, так. А после этого, представляете, мы с ним катались. Он живет рядом. Сейчас там японское посольство рядом. Мы с ним катались на мотоцикле в его комнате, огромной комнате. Лишь надо было так придумать. Вот такие были. Да, да, да, катались. А что делать? Дуэли. В чем проявляется крайность в экспрессивной речи? Крайность ее функции. Но первое, что, конечно, говорят, несоответствие социальным нормам. Ну, мат. Понятно, да? Несоответствие профессиональной терминологии. Это когда ты не хочешь говорить на непонятном языке. Когда, например, нужно сказать, человек что-то понимает, а на профессиональном языке надо сказать по-другому. Понятливый человек. Третье. Когда мы действительно не умеем управлять своими эмоциями, но это важно, когда, скажем, человек выполняет функцию дипломата. Он не должен свои эмоции выплескивать. Руководящий тоже, если он хочет руководить, тоже не должен выплескивать. Вы знаете, есть один удивительный тип людей. Но сначала я вам назову еще одну функцию, которая называется речи. Сигнификативная функция речи. От английского обозначающая функция речи. Ну, а вот теперь послушайте. Есть удивительный тип людей, прекраснейших, таких немало. Имеем легион. Это те, кто любит управлять другими людьми. И вот приходит момент, когда им уже не надо управлять этими людьми, они уже устали от этого, они этого не хотят. Они даже передают все самые важные свои управленческие функции другим людям. Говорят буквально, вот на тебе, вот тебе кафедра, делай с ней что ты хочешь. Вы думаете, что-то изменилось? Нет, эти люди говорят о другом. Пора подумать о душе. Самый худший вид эгоизма. Что значит подумать о душе? Это сохранить собственное бессмертие. Управлять жизнью. Подчинить себе жизнь. То, что не подчиняют. Вот чего они хотят. Нормальные люди говорят, я устал, пора подумать. О покое. Пора отдать свою жизнь другому человеку. В худшем случае, ну, может быть, в худшем случае, но что-то написать, оставить. Мой декан бессмертен. Просто бессмертен. Если человек всю жизнь и вдруг о душе. Какая говорящая пауза только что проскочила. И приглашает к себе тех, кто ему о душе, и все о душе, и о душе, и о душе. Я не могу верить этому человеку. Кроме того, я с ним проработал 33 года. Не знаю, что это такое. Все-таки, однако, скажу, умница. А о душе он еще рано подумал. Пускай поживет. Он нам нужен. Куда мы без него? И звали мы его ВВС. Расшифровываю. ВВС. Почему ВВС? Крылов, полет, Альберт Александрович. Ну, звали мы его ВВС. У нас с вами есть важные показатели нашей функции. Речевой. Это действительно, хотя мы этим и не дорожим, эта функция заключается в том, что мы можем быстро, экономно, немногословно описать почти любую сложную ситуацию. Ну, позвольте вам показать, как это бывает. Может быть, у меня не получится, я не актер. Ну, произошло какое-то потрясение. Что делает человек? Все сказано. Все сказано. В этом мы улавливаем и смысл собеседника. Более того, предвосхищаем его вот ближайшие поступки. От него подальше, подальше идти. Мы понимаем, насколько он ориентирован в ситуации. Он же это все делает, соображая. Более того, мы совершенно четко понимаем, какие итоги следуют из его поведения. Я бы сказал даже больше обобщающие выводы. Кому охота ходить с фонарем под глазом? Никому. Это и есть обобщение. Простите, но я вынужден. Я, конечно, своим студентам так не считаю, надо их беречь. Но в этом проявляется интеллектуальная функция нашей речи. Вот в этом громе. Леонид Ильич, тем не менее записано, фонарь под глазом – это невербальное обобщение. Да. Это то, что понял после того, как вы смотрите. Да, да. К этому я спасибо вам за ваше обобщение, это здорово. Тогда следствие, невербальное обобщение, следствие, коммуникативная функция речи. Или, так скажем, соотношение вербальных и невербальных обобщений. Те, кто любит парапсихологию, это называется паралингвистические средства общения. Кулаком по морде. Вот чтобы вы знали, что вот когда услышите по радио пара, лингвистические средства общения, знаете, это удар по физиономии. Как хорошо назвали? Пара. Да еще лингвистические. Оказывается, что эти способы повышает эффективность общения. Ну давайте драться, а? Ноги даже прозрели. Ты говоришь о просветлении. Фонарь под глазом, прожектор во лбу. Ну какая вы умная. Прожектор, вот это я запомнил. Скажите, а вот можно связать? У меня знакомых ребенок упал на кровать второй, ну, как бы второй этаж, он так свалился, ударился головой, стал очень общественным. После этого. А до этого у нас дальше был такой юж. Интроверсия, вы так видите. Он понял, что общение поможет избежать. И стал уже учиться. Еще и помню. Надо же презентовать школу. Не было ли рук, не было еще вообще. Хорошо, я вам попытаюсь ответить. Вы знаете, действительно, иногда удар помогает человеку. Но если этот человек удачно упал, вот тут от него зависит. Действительно. Ну вот у меня на теле нет живой косточкой, чтобы не переломано было, не перебито, это тоже перебито. Ничего еще. Удачно. Количество удачных превалирует. Как я читаю. Читаю. Вот. Ну, лучше это, этим не заниматься. Не заниматься, конечно. Вот Борис Николаевич знает, что такое авиация. В авиации не разбиться, не жить. Вот. Ну, это ладно. Каждый выбирает то, что ему надо. Теперь первый раз я полетел в жизни, первый раз, когда мне было 4 года. Никто меня вывез, мама. Мама? А мне было страшно, очень страшно, сильно страшно. Ну все, так и определил. Дальше уже не хотела, ой, как не хотела. Все бегал и бегал, все сбегал и сбегал, все туда, все туда, все туда. Не хотела. И потом, сейчас сделаем перерыв, коротенький еще. Понимаете, надо прямо сказать, тут это простая, я никогда физически не подходил к качествам, требующим для этой работы, никогда, бракован и перебракован, но поскольку мы были доморощенные, вот были такие, так их и называли, доморощенные, то нам позволяли выпендриваться иногда. Да. Потом оказалось, что это не так уж важно, сколько массы в твоем теле. Оказалось другое. Любишь ты полет или нет? Вот если ты его любишь, разбиться трудно, разбивается. Был совершенно потрясающий летчик-испытатель, Гринчик, вы его знаете наверняка. 46-й год, МиГ-9, подъем, первая реактивная машина. Уж такие не должны были убиться. Да где, как всегда, на этом чертовом показе начальство сидит, ему нужно было пролететь только. И на тебе. И все. Вот тогда Галай сел на эту девятку и дает. Вот эффект. Да. Вот эффект. Ну, фильм был. Да, спасибо. Это изумительный летчик-испытатель. Изумительно. Так. Он хороший человек. Он единственный на факультете, но руками на факультете. Пожалованный единственный человек на факультете, талантом которым я горжусь. А. Ну давайте посмотрим, как формируется речь. Естественно, формирование речи начинается с детского возраста. Я сейчас вам дам одну классификацию, а потом дам все наоборот свою. Теперь как принято. Вы не думаете, что это глупые ребята? Нет. Но они кое-что не увидели. Итак. Первое. Формирование и развитие речи утверждается, подчинено определенным закономерностям. Верно. Далее идет утверждение. Существует специфический возраст развитие речи. Первые 3 года. После этого ничего не говорится. После этого говорится, что после истечения первых 3 лет процесс слухоречевого развития замедляется и требует больших усилий. Что происходит в первые 3 года, вот это надо знать. Но, да, пожалуйста. Значит, предполагается, что в эти первые 3 года есть какой-то подготовительный период. Как хотите, так его расшифровывать. Ему отводится примерно 1,5-2 года, а следующие 1,5 или год после первых называется этапом самостоятельного овладения речью. Ни первый, ни второй я не знаю, что такое подготовительное, что такое самостоятельное. Еще раз повторяю, я только вам дам свою интерпретацию потом. Давайте попробуем рассмотреть первые 2 года, как человек говорит. Что действительно бросается в глаза, он создает не язык, а модель языка, образ языка. Как ребенок это делает? Он просто видоизменяет и коверкает слова. Нельзя с этим бороться. Все родители виноваты только в одном, когда пытаются поправить речь ребенка в этом возрасте. Нельзя. Этого дела ни в коем случае. Он сам отбросит все, что не нужно. Самое прекрасное, самое хорошее слово «мама» он может по-разному произносить и по-разному коверкать. Да дайте ему играть этим словом. Он может сказать «ама», будет «мама». Он-то знает, о чем он говорит, а откуда вы знаете. Ведь у него идут так называемые предречевые вокализации. В чем они проявляются? Гуканье. Гу-гу. Вскрики. Ах ты так... Гуление. Слово приношу. Наконец лепит. Ну лепит он же лепит. Лепит. Руками лепит. Горлом лепит. Он создает образ слова. Он ищет этот образ. И в этом проявляется его эмоциональность и, между прочим, его индивидуальность. Каждый маленький человек предельно, в отличие от взрослых, индивидуально созданный человек. Потому что он обладает живым голосом, то, что потом взрослые придумывают в качестве магнитной ленты, записывает голос. А этот звучащий, он сам экран И он вне экрана, этот милый, забавный, лепит человека. Он имитирует свое движение. В лепете заложено движение, которое он не сделал, но которое он может сделать. Он модулирует свой голос. Может быть, тогда и зарождаются будущие певцы. Модуляция – начало певческого голоса. Почему? Потому что ребенок играет звуками. Понимаете, играет. Попробуйте поиграть звуком. Сколько вас хватит? Ребенка не переиграете. Играя звуками, он тренирует свой речевой аппарат. Вот чем он занимается, в отличие от родителей, которым мы все запрещаем. Он овладевает механизмом, который называется прекрасно. Эхолалия. Эхо, эхо, эхо, эхо, эхо, лалия. Мелодия. Гуление пришло, прошло, простите. Что начинается? Можно маленькую паузу? Мне кажется, это наблюдение может оказаться ценным для нас. Значит, любимая собака Джульетта то же самое гулит, гугукает, ахтает, гуление, воет, ставит голос. Потом ей просто мозга не хватает подхватить это. Но начальные фазы совершенно железно совпадают. Совершенно железно совпадают. Я вам просто благодарен, потому что держите собак. Лучшие друзья. Ты лучшая лаборатория. Маленький человек, собачка рядом. Конечно. Скажите, пожалуйста, так это значит с этим связано, что когда ребенок долго что-то сосет, он долго начинает говорить, что у него рот занят, и он не тренируется. Бывает съезд, давай. Важный вопрос вы задали, я вам отвечу. Отвечу. Я отвечу. Пустышки, соски, да. Значит, все пустышки, все соски выбрасываете сразу. Я понимаю, что лучше ему заткнуть рот и пускай молчит. А ей нравится? Еще хуже. Ничего нет, не будет лучше материнской груди. Пока сосет, давайте сосет. Все, все, что я могу сказать. Это правильно. Есть тенденция сейчас к тому, что детей позже развивается речь, они позже начинают говорить. Это как-то происходит периодами. В тот период, когда они раньше говорят, где-то буквально года два, уже большинство говорит достаточно хорошо. А бывает, когда вот несколько лет, и дети вот только в 3 года начинают говорить. Значит, задержка. Влияние по форме. Ну, наверное, мне придется вас немножко обидеть. Ребенок, который сосет любимую грудь, заговорит вовремя. Потому что у него развивается ротовое пространство, и в какой-то момент он начинает просто играть этой грудью. Чем больше он ею играет, тем лучше. Тем лучше. Да? Весь вопрос заключается не в том, в каком возрасте человек заговорил. Весь вопрос заключается в другом. Как он заговорил? Какое первое слово он сказал? В этом вся суть. Если он сказал «мама», значит да, человек на всю жизнь. Если сказал «папа», плохо. Это очень плохо. Отвечаю, почему плохо. Если это сказал сын, так ему отцом надо быть. Значит, рано уходить из семьи, заниматься, ну, просто редко бывать в семье. Настоящий мужик начинается тогда, когда он кончается для жены. Да? В этом. У него есть свое дело, и он должен этим заниматься. Если это девочка, то слово «папа» – это будущий ее мужчина. В этом плохо. Простите меня, та, которая потом будет любить мужиков. Ничего, в этом плохого. Ну, по-разному их можно любить, ничего плохого я не имею в виду. Но, да, это сексуально подобная женщина родилась. И никуда не денетесь от этого. Это не Фрейд. Совсем не Фрейд. Но это и не мать будущего. Нет. Ее дело улица. Да. Да. Как это не прискорбно говорить. Вы так показывает. Просто нормальный опыт развития детей. Что надо делать? Надо что-то делать. Что, спрашивается? Первое, что не надо делать, не отдавать в детский сад. Нести на себе до 5 лет этот груз. Ну, чуть поменьше, потому что 5 лет это очень сложно. Очень сложно. Но не отдавать. А это не поставить. Почему? Как не говорить? Ну, вообще не давайте дослушаем. Давайте без комментариев дослушаем, наш мысль. Не отдавать это значит везде с собой его брать. Туда пошли, взяли с собой. Тяжело нести? Ой, у меня Ростислав такой тяжелый, я не знаю, я ей говорю, давай на ножки. Давай на ножки. Нет, говорит, неси. Несу. Что ж делать? Несу. Вот. Человек развивается вместе со своими родителями. Вместе. А мы развиваемся, когда нас надо и туда, и сюда, и прочее, и прочее. Это хорошо знал и понимал. Да, его избили, опоганили. Макаренко. Да? Башни на флагах. Или флаги на башнях. Что-то там. Да, да. Да, который мог ударить по морде и дать ударить по собственной морде, и который был КГБС. Ну, об этом надо говорить прямо. Но который написал величайшую книгу. Что такое Сухомлинский? Только о коммунизме, которого нет. 4 тома навалять. Это же надо было так придумать, что такое и письма к сыну. И все о коммунизме. Вот время жалко, но как-то вот есть еще два варианта, которые я слышал первых слов. Вот пама, мапа. Вот смесь делает ребенок. И дай. Вот именно. Вот, может быть, как вот продолжить комментарий. Как только он сказал «дай», он себя определил. Он себя определил. Он себя выделил. Ах, ты не дашь сказать? Я ведь все равно «дай»-то сделаю. И сделаю. И сделаю. Дай, а мое, и так вот. А это уже самое мое. Отдай. Да не надо ребенку. Не надо ничего перед ним жалеть. Не надо жалеть. Воспитывайте, как вам на ум взбредет, только любовью, отдайте ему все. Он все вам вернет. Все вернет. Все, потому что первые 4 года формируется человек. Дальше только развертка. Человек этот маленький, крохотный, он поймет, что вы не можете ему дать лишние, там, я не знаю, штаны, одеть его как-то. Это он поймет. И не это он будет требовать. А вот требовать он будет, вот, мама, дай, тепло, тепло. Отец, отдай свое тепло. Господи, в любых чунях будет ходить. На это не обидится. Это поймет. Еще как поймет. Да, не было у меня таких возможностей. Ну, у меня отец не хуже, чем тот. А мама совсем хороша по отношению к той. А почему? Она руку протянула мне. Все, а мне нужно тепло. Нет ничего более мощного средства воспитания людей, как теплота чувств. Ничего другого заменить невозможно. Что мы ребенку дали, то он нам и отдаст. Точно. И не только отдаст, еще и поддаст. Да. Как бы это сказать? Если хотите сделать что-то хорошее в жизни, сделайте для своего сына или дочери. Больше ничего нет. Для них сделайте. А сделать это можно только теплом. Еще раз повторяю, теплом. Шлепните лишний раз. Да и хорошо, надо и наказывать, а как же? Если кошка шумит, так ее надо хлопнуть. Вы никогда, поверьте мне, я уже человек старый, достаточно старый, никогда, никогда не проиграете себя и свою жизнь, если отдали ее своему ребенку. Никогда. чем заканчивается Лепет в его развитии? Лепет в позднем своем развитии заканчивается так называемыми двукратными повторениями или итерациями, так называется. Да, попробую его воспроизвести. Вова, няня, дядя и другое. Мама, папа. Да. Это называется итерациями. Где-то к 18 месяцам вокализация речи ребенка начинает обретать семантику, содержание. Самое чудо, которое происходит здесь, вы представляете, дети создают слова-текст. Каждое слово-текст. Вот одним словом может выразить целый текст. Где нам-то за ним угнаться? Потом начинает создавать двухсловные предложения. Вот сначала текст, а потом только двухсложные предложения. Для него это очень трудно. Связать два слова в предложении. Когда он перед этим текст вам выдал. Более того, с этого момента он начинает увеличивать и очень прогрессивное число слов. То есть занимается словоблудством, так по-русски это называется. Или как Жан Пиажет назвал, мне нравится его это, хотя он там закавычил все, все понятно, но назвал это просто. Словесный. Это не набор слов, это просто... Да. На французском это слово русское звучит совсем прекрасно. Ну вот, что же делать? Великий знает, как называть. Вербальная диарея. У нас это назвали хорошо, благодаря двум прекрасным московским психологам. Наглядно-действенное мышление это называлось. Это запорожец, который начинал свою психологическую жизнь с клоунадом, был клоуном, просто выступал клоуном, все. Потом создал целую теорию психологии действия. Да, вышел из клоунады. Вот. И это Петр Иванович Зинченко, вот Татьяна Петровна, вы знаете. Я его знаю, просто. Да, ну вот это ее... Отец сейчас уже покойный. А, это брат. Это вы Владимир, да, знаете, да. Володя. Да, Владимир Петрович, который очень любит Мандельштама, и как только приезжает, так начинает читать. Такой красавец. Thank you. и редкий матершинник. Нет, ну это называется, знаете как? Украшательство речи. Нет. Кунгуналей? Нет. Я знал в своей жизни два человека, от которого назвал. Владимира Петровича Зинченко. Еще был начальник штаба у нас ВВС. Громов. Не тот Громов, который ловит на это, то есть в Афганистане воевал. Вот. Это матерная музыка была. Вот сидишь и слушаешь. Да. Господи, не передать, не написать. Только слушай. Если вы помните, у нас на Невском, где-то рядом с углом Невского и Рубинштейна, есть рыбный магазин. Вот как-то я туда зашел, встретил этого Громова. В Папахе он уже не набежался, но в Папахе есть Папах, все же они есть. Я ему говорю, вы помните и по матушке. Не так. Ты, говорит, что там, в Полярном, что ли, было? Я говорю, ну да, ну тогда все понятно. Да. Колоритная фигура была. Очень колоритная. Фонологическое и фонно... Фактическое формирует наше будущее произношение. Что сначала произносит человек? Произносит звук. Подобный фонеме. То есть расщепляет свое звучание на некоторое количество звуков. Это уже фонема. Но что делает этот малыш? Он же умеет фонему применить по прямому назначению. Адресовать адреса... Ту. Ту 160. Да. То есть вот ребенок делает то, вот что вы показали, но только в звуке он. Не рукой, а звуком уже адресует звук конкретному лицу. Вот в чем дело. Десантирует. Четырем. К 5 годам заканчивается формирование фонетической системы у ребенка, у человека. Сколько слов он должен знать? Вот вопрос. К этому 4-5 годам не требуйте много. Норма среднестатистическая, то есть недостоверное, значит. Так и это. 2-3 тысячи слов он должен знать. 2-3 тысячи слов. Это не обязательно, что он должен их все помнить. Он их может воспроизводить, даже не зная назначения некоторых слов. Сколько нужно знать слов, чтобы поехать в Америку? 100. Достаточно. Все глаголы хватит. Да. Если на глаголы хватит. Да, немного надо знать. Совсем немного. А если поехать, я надеюсь, что так оно и есть на самом деле, в Германии, там вообще не надо знать ни одного иностранного слова. Там все по-русски говорят. И мат хорошо понимает. Вот. А итальянский я учился с первой же фразы. «Дове мио Франция». Где мой обед? Вполне достаточно. Я помню, когда в 77 году тогда трудно было выехать, я вообще был не выездной. У нас была, это так называлось, ознакомительно-трудовая практика для студентов третьего курса. И вот и мне повезло. Почему-то мне решили, что я должен туда поехать. Вот. Мы приехали в Прагу. Днем в субботу. Мертвая Прага. Ну, потом мы разобрались, они на выходные, значит, все уезжают за город. Суть не важно. Захотелось выпить пражского пива. Подхожу, я спрашиваю на каком-то ломаном языке. А мне говорят, хватит болтать, давай по-русски. Я говорю, так пиво мне. Вот так бы и сказал. Какого? Такого, такого или такого? Я говорю, я не знаю. У нас пьют, если черное, это столько стоит. Самое дорогое. Я вот с него же упадешь. А светлые у нас не пьют. Вот, пожалуйста. Да. Я говорю, давайте себе. Речь, двоеточие, структура и развитие. Тезис. Любой ребенок усваивает речь только через общение. Общайтесь. Говорите. Сколько можете, столько и говорите. Любую билиберду говорите. А вот первая форма, которая действительно у ребенка возникает, это диалог. То есть внешняя громкая речь. Затем у него возникает другая форма речи. Она тоже громкая, но не предназначена для наших ушей. Не служит для общения. Это очень важная форма речи. Когда человек говорит, не желая общаться, он желает только одно, чтобы его слушали. Мы так не умеем друг друга слушать. Вот иногда актеры говорят, что величие актерского искусства заключается в том, чтобы держать паузу. Так, по крайней мере, говорил Юрский. И книжку написал по этому поводу. Только об одной паузе. Да, слушать трудно. И так мы все хотим, чтобы нас слушали. В отличие от вас, я имею большую возможность болтать. Представляете? У нас это называется оральный анонизм. Ну, я дарю вам это бесплатно. Потому что перед вами 4 часа, а еще с вами 4 часа. Вот. Потом мне говорят, когда ж ты будешь говорить? Когда? Когда говорить? Тогда приходится говорить для себя и во имя себя. Это тоже называется эгоцентрической речью. Да, человек разговаривает с самим собой. Это третий уже. Это тогда. А вот 3 года... Это я достигаю наивысшей, наибольшей величины и составляет 75% речи. А вот после 3 и примерно к 6 годам эгоцентрическая речь идет на убыль. Почему? Вот в этот момент большое вам здоровье. В этот момент человечек называет слова по-другому, и то, что Чуковский хорошо до 5 он написал, начинается творческий период. Слово творчество. Это переходная ступень, когда внешняя речь, не адресованная никому, превращается во внутреннюю речь. В чем специфика внутренней речи? Во-первых, она всегда у нас свернутая. Она не диалогична. Это ее первый признак. Второй признак. Мы во внутренней речи не говорим о предмете, а как бы его обозначаем. Причем обозначать можем любое слово. Неважно. Так вот, кто сказал, что предложение начинается с подлежащего, сказуемого и глагола? Безграмотный человек сказал. Внутренняя речь не содержит никакого подлежащего. Не надо подлежащего. Не хочу я лежать. Внутренняя речь – это речь-глагол. Это поэт. Каждый человек рождается поэтом, это знал Пушкин, но не каждый может им стать. Удержать этот глагол, который жжет, вот это сложно. Если нет подлежащего, то на что указывает речь? Вот хорошее слово. На то, что нужно выполнить. Куда направить действие? Как облечь слово? Звук, придать ему звуковой облик. Как только наше слово приобретает звуковой облик, начинается то, что называется просто. Человек начинает понимать самого себя. Это понятийная отнесенность. В эти периоды становления речи у человека развивается восприятие, как говорю, так и вижу, как не говорю, то не вижу, как не хочу, совсем не увижу, и мама, папа, от меня отстаньте, все равно видеть так не буду, как вы видите. Чем это определяется? Памятью. У человека еще нет того опыта, которого вы от него требуете. Его просто нет. Он его еще должен обрести. Так помогите ему. Нельзя собственный опыт передать ребенку. Бесполезно. Любой опыт – это опыт индивидуальный. Сами же настаиваете на своей неповторимости. Так зачем же тогда ребенку? Не надо. Тут ему нужно помочь тремя вещами. Первое, что надо делать. Многообразие и разнообразие перцептивных картин должно присутствовать в опыте этого человека. То есть везде его водить, ходить, показывать, рассказывать, даже если мы не умеем. Разнообразие перцептивной среды, погружение его в эту среду. Он как-нибудь разберется и без нас, что важно, а что не важно. Не надо ни в каком случае беречь его от того, что вам не нравится. Что плохо с точки зрения нравственной. Пускай видит. То, что Бердяев называл первый нравственный опыт человека. А он всегда прекрасен, как оказывается. Это действительно так. И все эксперименты это показывают. Человек выбирает всегда хорошее, а потом плохое. Он отдает предпочтение хорошему. Далее. Формирование памяти у человека требует и формирование значения слов. Слова надо разъяснять. Как бы плохо это мы ни делали. Еще раз повторяю, неважно как. Но сами не знаете, что значит это слово. Скажите. Скажите, все равно скажите. Как вы не понимаете? Уже это значение не войдет в память. Будет отринуто. Даже самый большой, другого я не знаю, словарь, толковый словарь Ожогова, советский, не содержит всех значений слов. Не содержит. А самый знаменитый словарь, областнический, содержит. А кто это написал? Да, конечно. Съездил по России, собрал как, где, как, что толкует, как он, у него хорошая есть запись. Я записывал, как мозгуют. Все. Начало развития мышления и мысли лежит в такой функции языка, как структура речи, структура организации. Был такой психолог Штерн, иногда он переводился на русский язык как Стерн, психология развития ребенка. Вот его стадии. Никто лучше ничего не сделал, все остальное переписали и переврали. А вот сам, к сожалению, опять же не переведенный с немецкого, 32-й год, он пишет, ребенок должен пройти 5 основных стадий. Первая стадия по нему. Первый год жизни, предварительная стадия. Лепит и подражание звукам. Четко и ясно. Что ясно? Что никакого лепета без подражания звукам быть не может. И подражание звукам без лепета невероятно. Вот. Сразу два качества указывают. Вторая стадия. Год 6 месяцев. Ребенок владеет немногими звуками. По форме они являются близкими к лепету, а по смыслу просто гений. Односложным предложением. Односложным предложением или односложной целой фразой. Дальше. Эти фразы, предложения по своему внутреннему характеру эмоциональны. Никто не заметил, кроме него. Значит, эмоции принимают непосредственное участие в формировании нашей речи. Да. Если у вас ваш ребенок эмоционально дебил, плохо. Он должен быть эмоционально непосредственным. И очень вам не нравится. Эмоции – это корень потребностей и воли. В этой фразе заключена эмоционально-волевая характеристика этого человека. Ой, какой умен. Третья стадия, 1-6-2. Здесь ребенок от однословного, еще не очень расчлененного предложения переходит к названиям вещей. И соединяет 2-3 слова в, как он назвал, аграмматическое предложение. Псевдограмматическое предложение. Позвольте вам привести слова Штерна. Так что извините, это не я. Значит, что значит, когда этот маленький человек, умница большая, называет вещи какие? Аграмматически. Я уж на вас буду показывать, вы меня просите. Ты кака. Кака. Ну и так далее. Вот в чем речь. Приписывает то, что, естественно, вещь не принадлежит. А ты приписываешь. А ты приписываешь. Да. Так что ребенок очень умен. Вы понимаете, он находит качество, с помощью которого он хочет выразить свое отношение к вещи. Он еще не знает слова «ты плохой», но знает это слово. Почему? Потому что он это делает ежедневно. Только и всего. Это для него самое естественное, как говорил Дидро, который написал прекрасную вещь племянник Рама, он начинает так. Самое естественное в жизни. Каждое утро отправлять свои естественные надобности. Ребенок это и делает. Не могу молчать. Не могу молчать. Итак, друзья мои, мы должны вместе с вами промахнуться на много смыслей каждого слова. Меня только что обозвали какой. Было это окрашено модальностью негативной. Но я повторяю, что если это ребенок анальный, то он только хвалит другого, называя его какой. То есть ты тоже его похвалил? Обменялись комплиментами. Сидели две кукушки на тоненьком суку. И раз куку, и два кукушки. И оба хлопнулись в муку. И то, и то. И что там в молоке? Раскики. Да. Виносники и зад в холодном молоке. Так что вы прекрасны. На этой стадии ребенок начинает овладевать произношением. Но как он произносит? Как слышит, как говорит, так и произносит. Нельзя его ломать в этом смысле. Не ломать, а правильно сказать. Надо. Корректируешь. Ну, я, пожалуй, так ответил, дорогой мой человек, на ваш вопрос. Корректно. Надо попробовать. Ну, так, чтобы он это не заметил. А это очень трудно сделать. То есть пусть он слышит, как нужно быть правильно и сравнивает с собой. Ну, скажем, мой опыт, я его не могу распространить. Я отворачиваюсь, что там говорю. Он слышит сзади, повторяю. Все. Я не ему говорю. Ну, все. Могут быть разные приемы, тут просто, тут, да, кто как умеет. А я во взрослом состоянии пользуюсь этим приемом. Мне говорят, я тебе, он звонит. Я через 3-3 слова фразы говорю, он звонит. Правильно. Немедленно корректируется. Да. Это я вам оставлю на следующий раз. Сейчас вам расскажу одну байку. этой истории тоже. И на сегодня хватит. Да. И это праздник. Был проведен знаменитый эксперимент. Представьте, что вот эта половина этого зала и эта половина говорят на одном языке, это на другом языке, это на третьем языке. Но каждый знает язык другого. Вы знаете его язык, да. Собрание билингов. Ну вот, я вам даю такое задание. Искусство пивоварения так же старо, как и история человечества. Вы сюда переводите, вы туда переводите, они сюда, вы сюда. Это человеческий перевод, не машинный. Перевод. Спирт крепок, а мясо протухло. Как мы переводим? Машина перевела. Теперь как машина перевела эту фразу? Дух силен, а не плоть сильна. Это машинный перевод. Ну, третий перевод я не буду. Можно пример из жизни, тоже машинного перевода? Ну, все знают, что такое фаз, да? Это термин из вычислительной техники. Я переводил файл, описание, там, инструкцию. А он переводит мне, значит, вместо слова файл вставляет напильник. В конце приписка, конец напильника. Так, теперь я вас попрошу, сейчас отпущу. Вот я специально выписал для вас, потому что это о внутренней речи, вот всего немножко, написал об этом Выгодский. И так его как-то после этого не транслировали. Значит, вот это самые главные признаки. Он это сделал блестяще. Внутренняя речь. Обезвученная. Синтетически редуцированная. Сокращенная. Идиоматическое, предикативное, с преобладанием глагольных форм. Точка. Внутренняя речь, пишет он. Речь про себя и для себя. Мысль во внутренней речи выражается обобщенно в виде семантических комплексов. Эти комплексы состоят из фрагментов слов и фрагментов фраз. Точка. К ним, к этим фрагментам присоединяется наглядные образы и условные знаки. Плюс кинестезия движения. Ну а теперь для вас всех. Вот у Лермонтова есть галантный комплимент. Это называется мадригал. Галантный комплимент. Он как-то в ужасе написал его в пассии. Душа телесна? Ты всех уверяешь смело. Я соглашусь, любовью дыша. Твое прекраснейшее тело не что иное, как душа. Четверг, 18:00.